Боевое применение машин ЛВТ в 1941-1945 годах. И на Тихом океане. Первые серийные плавающие транспортеры ЛВТ-1 были готовы в июле 1941 года. Для подготовки личного состава, призванного эксплуатировать и обслуживать этот новый тип машин, сформировали небольшое подразделение плавающих транспортеров Amphibious Tractor Detachment в Квантика, штат Вирджиния, под командованием майора Дэвиса, которое затем перевели в Данидин во Флориде для создания учебного центра. С поставкой новых ЛВТ-1 из Риверсайда и Лейкленда их отправляли в Данидин. Подготовленные экипажи из Данидина направляли в Нью-Ривер, штат Северная Каролина, где в феврале 1942 года, через два месяца после вступления США во Вторую мировую войну, закончили формирование первого батальона плавающих транспортеров 1-й дивизии морской пехоты. Батальон включал управление 4 литерные роты ABCD по 100 транспортеров ЛВТ в каждой и роту ремонта и обслуживания. Был приписан к 1-й дивизии морской пехоты. В мае 1942 года батальон передислоцировали в Новую Зеландию, в порт Веллингтон, для последующего участия в десантных операциях на островах Тихого океана. Всего за годы Второй мировой войны вооруженные силы США высадили 20 оперативных и более 300 тактических десантов. Главной их целью было овладение плацдармами на территории крупных островов или групп островов, захват авиационных баз и якорных стоянок в интересах последующих наступательных действий. В этих условиях много работы нашлось десантно-высадочным средством, включая и плавающие транспортеры с их спецификой, и плавающие танки на их базе.